Глава 25. «Он что тут делает?» — выпучил я глаза на хвостатую. Хотя больше всего мне хотелось выдать что-нибудь вроде «Какого хрена здесь происходит?» Но на Ринку подобного рода наезды никогда не действовали, так что смысла сотрясать воздух не было никакого. Лучше уж сразу задать прямой вопрос. Это обычно работало. «Я позвала, Ром-Ром!» Еще и глазки такие сделала. Мол, ну ты что, совсем глупый, что ли? Как еще он здесь мог оказаться? Зачем? Зачем? В качестве запасного плана, конечно же. Ты умный парень, но это твоя привычка делать ставку на все? В картах может повести, но профессионалы так не работают. Всегда должен быть вариант «Б» на случай, если «А» не сработает. Леновцы ощутимо напряглись. Кто такой дед и какую должность занимает в тайной канцелярии, они уже знали, как и возможности, коими он обладает. Шутка ли, тот самый агент, стоявший на острие сложной операции спецслужб, в результате которой на ханьском троне оказалась нужная для Российской империи кандидатура. И когда про такого человека говорят, мол, он у нас план «Б», тревожно становится, очень тревожно. Но я сморщился по совсем другой причине. Нет, я понимал, что перед дедом придется раскрыться. Все к этому и шло. Но не так, не сейчас. «Ой, да не волнуйся ты так, Ром-Ром!» Лиса совершенно верно поняла мои колебания. «Я уже все ему про тебя рассказала». «Ты что сделала?» «Нет, она определенно хочет, чтобы я тут от инфаркта загнулся». «Ну, знаешь, мне пришлось. Как бы я еще его могла просить помочь?» Сначала он, конечно, был в гневе, мужчины, но потом осознал все преимущества данного положения и принял изменения. Преимущества? Он, узнав, что в теле его родного внука теперь обитает совсем другая личность, счел это преимуществами? Впрочем, немного зная Алексея Яковлевича Брюса, можно было предположить, что так и есть. «И сейчас едет сюда, чтобы об этом поговорить?» Ринко выпятила нижнюю губу. «Нет, что ты!» Она доверительно понизила голос. «По правде сказать, он все еще немножко на тебя обижен, что довольно объяснимо. Поэтому по моей просьбе и держался от тебя подальше. Что до его приезда сейчас, я попросила его добыть барона Дерябина, который уехал в отпуск». «Дерябина? План «Б», помнишь? Все равно он примерно в те же края поехал, куда и Леша своих дам выгуливать. По пути считай. И да, тогда я еще не знала, что он джасанец, а не неблинец, как ты предполагал. И только в последний момент сообщила ему, чтобы он брал его с лошадиной дозой снотворного. Слов на это у меня не было. Цензурных. А нецензурные никак бы делу не помогли. Оказывается, да, она шпионка, это тоже для тебя новость. Ринко все это время вела у меня за спиной свою игру. Не против меня, к счастью. А то бы я уже давно упакованный в каком-нибудь подвале под Кремлем лежал. Подстраховалась, слила меня деду, отправила его за Дерябиным и даже сообщала ему все последние новости, включая те, что агенты Джасана имеют дурную привычку умирать на допросе. Злился ли я на нее за это? О да, еще как! Но и понимал при этом, что в действиях Лисы была своя правда. А ну как все полетело бы к чертям, как ей потом выгребать из ситуации, в которой она выступала чуть ли не пособником иномирного разведчика. Если это не измена, то что тогда называть таковой? А так вроде бы все выглядит, будто она операцию проводила, как независимый полевой агент с серебряным жетоном и огромными полномочиями. В своем праве так-то. И при любом раскладе выглядела бы белой и пушистой, или какой у нее там окрас меха. Так что при всей моей злости, на Лису, как бы парадоксально это ни звучало, я не особенно сердился, больше на себя. Ошибки, просчеты, Неумение просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед – все это было мое. Банальная нехватка жизненного опыта. Да и не готовили меня к противостоянию с контрразведкой империи. Максимум – скрываться от таких специалистов. Проникнуть, утвердиться на месте и начать таскать сюда людей из Ленова. Вот такая была задача. Ни раскрытие заговоров, ни политические игрища, и уж точно не борьба с могущественными спецслужбами. Просто повезло почти сразу по прибытии обеими ногами в жир влететь. Ну ладно. Спустя 10 ударов сердца, за время которых все эти мысли пролетели в моей голове, я выдохнул и уже более миролюбиво произнес. «Ждем деда, значит». «Маленький совет», — тут же отозвалась Лиса. «Не называй его так. У Алексея и так характер не подарок. Зачем его дополнительно злить, да?» «Разумно. Если он все знает, то какой я ему нафиг внук? Хорошо, что предупредила, кстати. Ждем не деда, а графа Алексея Яковлевича Брюса». Тот не задержался. Черный, да еще и затонированный в круг внедорожник, вынырнул из-за поворота и остановился перед нашей группой в 3 метрах. Символично вышло, почти что черный воронок. От меня, да и ни от кого, в общем-то, не укрылось, что встала дедова машина так, чтобы наша выехать не смогла. То ли привычка, то ли он в самом деле предполагал, что кто-то захочет отсюда удрать. Ха, кто-то. Я бы очень хотел, но не собирался. Дверь с водительской стороны открылась, и оттуда выбрался Алексей Яковлевич. Бодрый, несмотря на поздний час, и с ничего не выражающим лицом. С таким можно в шахматы играть, вино пить и человека пытать. Не поймешь, что на душе. На меня бросил лишь короткий взгляд, после чего сразу перевел его на Ринко. «Все хорошо?» — уточнил небрежно, явно зная все о том, чем мы здесь занимались. «Ага». Кицуна тут же подскочила к нему и целомудренно чмокнула мужчину в щеку. «А мой подарок?» Старший Брюс, удивительное дело, чуточку смутился. Во всяком случае, эта его напускная холодность и безразличие дала трещину. Даже уголок губ дернулся. Будто он хотел улыбнуться, но в последний момент сумел сдержаться. «В багажнике!» Обошел машину, поднял заднюю дверь и продемонстрировал мирно спящего, да еще и на всякий случай крепко связанного барона Дерябина в легкомысленном пляжном костюме, шортах и просторной рубахе. Видать, в самом деле с отдыха похитил и с того момента просыпаться не давал. «Проблем на границе не было?» — уточнила Лиса. «Ребята по дипломатической линии помогли», — отрицательно мотнул головой дед. «Кто знает, что ты его в страну ввез?» «Пара человек, надежных». «Ладно, у нас тоже все хорошо. Задержанный дал признательные показания, запись видео есть. Правда, язык незнакомый, но лингвисты с помощью романа быстро разберутся». Граф снова бросил на меня быстрый взгляд и опять отвернулся. Черт, у него явно много всего на душе. Тут психологом не надо быть. Явно же хочет что-то сказать, но сдерживается. Сделаем ему шаг навстречу. «Поговорим, Алексей Яковлевич», — произнес я и сразу же спросил у Ринко. «У нас ведь есть еще время?» «До получаса», — кивнула девушка, поощрительно мне улыбнувшись. «Мол, молодец, надо этого старого ворчуна выводить на разговор, а то так и будет буку из себя корчить». Сразу после этого легкой походкой направилась прочь, умудрившись по пути следования еще и Теллару с Догуляем в сторону увести. Мы же со старым графом остались одни, если не считать спящего барона Дерябина в багажнике, конечно. «О чем?» Слишком резко дернул плечом собеседник. «Ринко все уже рассказала». Но уходить не стал. Хороший знак. «О вашем внуке», — ответил я. «Вы же это хотите узнать?» «Очевидно, как бы. Будь ты хоть 100 раз железный Брюс, маг земли высокого ранга и опытный агент контрразведки, все равно останешься дедом. Дедом, который несколько лет ухаживал за смертельно больным мальчиком, стал свидетелем его чудесного исцеления, а недавно узнал, что в теле единственного оставшегося в живых родича живет душа пришельца из другого мира». «Он страдал?» Вопрос прозвучал глухо и будто бы даже без эмоций. «Да, пока жил в этом теле. Ждал смерти и желал ее, как избавление от мук». «И как ушел?» «Легко. По поводу следующего вашего вопроса, не знаю куда. Несмотря на умение перемещать души из другого мира, я понятия не имею, как устроено великое древо, и никто не знает». Впервые за время нашей беседы дед поднял на меня глаза, в которых появилась заинтересованность. «Великое древо?» — переспросил он. «Так мой народ называет космос, наверное. Каждый лист — мир. Древо — вселенная. Хотя это больше метафизическое понятие, нежели научное». «Символично. А люди, стало быть, тля?» Я усмехнулся. «Если угодно. В любом случае, мы уверены, что наша Вселенная — огромная и очень мудро устроенная экосистема, саморазвивающаяся и саморегулирующаяся, в которой ничто и никогда не исчезает без следа, и все подчинено какому-то смыслу. Но его мы просто не в состоянии постичь на данном уровне развития». «Похоже на религию». «Я бы сказал, на философию. Древу все равно, верим мы в него или нет, поклоняемся или игнорируем. Оно существует, и мы тоже. Но я лично считаю, да и почти все кочевники в моем городе тоже, что оно разумно. Не в том смысле, как мы, по-другому. Иначе просто не объяснить некоторых вещей». «Например?» Странно это был разговор. Ночь, берег реки, ущербный месяц. Дед и внук, но чужие люди. 2 спящих в багажниках пленника. И обсуждение каких-то не касающихся текущей ситуации вещей. Но так казалось только на первый взгляд. Если чуточку копнуть, то одному пожилому человеку просто хотелось увериться в том, что его настоящий внук не исчез бесследно. Обычное, в общем-то, желание. Так что я рассказал ему о том, как сам понимал всю эту философию. О том, как противится мир насильственному захвату тел иномирянами. Не явно, а привлекая других людей для этого. Меня вот, к слову. А за этим и все остальное. Про ленов, другие города и свой умирающий мир. И о том, что только Джасан проводит экспансию. Все остальные же просто хотят выжить. И готовы играть по правилам, который новый дом для них установит. Говорил, говорил, говорил. До тех пор, пока лиса не крикнула от лимузина: «Пора, Ром-Ром, время!» Я сбился, виновато глянул на старшего Брюса, мол, совсем счет времени потерял, а у нас еще столько дел. И с удивлением уставился на протянутую им руку. «Мир!» В глазах этого пожилого, хотя все еще и крепкого мужчины, подозрительно блестела влага. Влажность, наверное, у реки высокая. Не мог же в самом деле железный Брюс пустить слезу. «А у нас была война?» — хмыкнул я, пожимая его ладонь. «В некотором роде», — скупо улыбнулся он. «Ну, ты понимаешь». «Наверное, понимаю», — поэтому кивнул и тоже улыбнулся. Серым утром, когда поднимающееся солнце уже успело разогнать ночную темноту, но само еще не показалось из-за горизонта, 2 машины остановились у здания центрального аппарата тайной канцелярии Российской империи. Внедорожник и лимузин. Из автомобилей вышли люди, 2 взвалили на плечи связанных и спящих пленников и спокойно понесли их к центральному подъезду. Дежурный на входе даже бровью не повел на эту процессию, только честь отдал пожилому седому мужчине. Они прошли по коридору, где их встретил еще один человек. Кивком поприветствовав ранних гостей и предложил следовать за ним. Но повел не в кабинет, а куда-то вниз. Сперва к лестнице, которая скрывалась за толстой металлической дверью, два пролета по ней. Он остановился у еще одной двери, за которой скрывался большой грузовой лифт, пригласил всех в него. И только когда кабина закрылась, а сама металлическая коробка стала медленно опускаться, заговорил. «Ну вы и устроили». Ответом ему стали усмешки. У одних веселые, у других виноватые. И только девушка в школьной форме, совершенно неуместно выглядящая, как в этом месте, так и в этой компании, фыркнула. «Да мы-то здесь ни при чем, Барух, это все Рома!» Пожилой особист посмотрел на второго по молодости здесь человека и кивнул. «Да, мол, согласен, все из-за него». Мне осталось только выдавить из себя еще одну виноватую улыбку. Признаюсь, было очень страшно. Я испытывал чувство полной беспомощности, что после наполненной событиями ночи терзало особенно сильно. Понимал, что из этого подземелья, куда мы сейчас так неспешно спускаемся, могу и не выйти вовсе. Как решат люди, облеченные властью, и возможности, против которых все мои умения и навыки ничего не значат? Придут к выводу, что безопаснее будет замести все под ковер или дать делу развитие. Ринку была убеждена, что наиболее вероятный второй вариант. Я же, глядя на лица сотрудников одного из самых могущественных ведомств в стране, уже не особенно в это верил. Спуск длился минуты три. Ощущения от скорости не было никакого, вообще движения не замечалось. Так что с равной вероятностью мы могли спуститься как на 10 метров, так и на 100. Последнее вряд ли, на кой черт рыть в такую глубину? «Выходим», — сообщил Барух Моисеевич, когда лифт остановился и открыл двери. Прошел немного прямо по коридору, остановился и пальцем подозвал меня. «Роман, большая просьба, молчи, пока к тебе не обратятся. В помещении, куда мы сейчас идем, соберутся очень влиятельные люди. Не нужно давать им повод принимать решения не в твою пользу, хорошо?» Я молча кивнул, без проблем. Пока не вяжут и не бросают в одиночную камеру на минус сотом этаже, я буду молчать столько, сколько нужно. Вот и славно. Сперва я думал, что мы спускались в тюрьму. Логично же, под землей. Но пока шли по коридору, убедился, что узилищем тут и не пахнет. Коридоры светлые, на стенах красивая лепнина и барельефы. Люстры даже какие-то не унитарные, а с претензией на роскошь. Под ногами ковры с мягким ворсом. Вот кто, скажите, будет застилать полы вместе, предназначенным для содержания особо опасных заключенных коврами. По всему выходило, что мы сейчас шагали по секретной правительственной базе. Почему вот только она именно под зданием тайной канцелярии? Нелогичнее ли расположить ее под императорским дворцом? Несколько ключевых зданий в столице связаны между собой подземными линиями метро, шепнула мне на ухо Ринко, поравнявшись. И все сходятся сюда, к объекту Омега. «Агент Кикути!» — строго шикнул на нее Барух Моисеевич. «Что?» — не испугалась-то. «Все равно поймет, когда увидит». «Что увижу?» — спросил я. «Помолчите!» — как-то очень веско попросил, именно попросил Алексей Яковлевич. И мы замолчали. Когда так просят, лучше прислушаться. Бросил взгляд на своих леновцев. Теллара старалась смотреть в пол, а на лице ее застыло такое выражение, которое можно было бы прочесть примерно так. «Какого лешего я здесь делаю? Мне же конец!» Догуляй в противовес спутнице, шагал бодро, упруго, не забывая с любопытством посматривать по сторонам. Висящий у него на плече Ремнев нисколько этому не мешал. «Пленников сюда!» Леви остановился перед одной из дверей, открыл ее, набрав на замке код и приложив палец. За дверным проемом оказалась обычная на вид камера, разве что не каменная, а полностью обшитая тускло блестящим металлом. Подчиняясь приказам Баруха Моисеевича, леновцы сгрузили задержанных джасанцев прямо на пол, после чего особист закрыл дверь и повел нас дальше. Следующая остановка произошла буквально через 10 метров у такой же двери. Правда, за ней была не камера, а небольшой, но довольно уютный кабинет. С диванчиком, парой кресел, холодильником и даже кофемашиной. «Вы подождите здесь», — сказал он Дагуляю и Телларе. Те сперва посмотрели на меня, получили согласие, типа я мог тут возражать, после чего кивнули и вошли внутрь. «Меня в такую же запрут?» — с легким нервным смешком спросил я, когда Леви запер моих соратников и повел нас дальше. «Хотелось бы», — с не очень понятной тоской ответил особист. Еще немного блужданий по одинаковым коридорам со множеством дверей привели нас к очередной. Вот только за ней находилась не камера и не кабинет, а большой офисный зал для брифингов. Круглый стол, сидящие за ним важные даже на вид люди. Совершенно обычные стулья под их задницами. А еще проектор под потолком и белый экран на стене для презентаций. Пока я все это разглядывал, Барух Моисеевич, Алексей Яковлевич и Ринко сделали по шагу вперед и поклонились мужчине средних лет, сидящему за дальним краем стола. «Он здесь, Ваше Величество!» — произнес Леви. Я внимательно всмотрелся в того, к кому они обращались, и тоже на всякий случай совершил подходящей ситуации поклон. «Ваше Величество! Вот же черт!»